दैतया चंदनावाने जातयम् कंतकद्रुमा यन्मूलोन्मूलपाराशो विष्णुर्नालयतुर्भका Дайтея демонической семьи. Чандана ване в сандаловом лесу. Джатаха рожденный. Аям этот. Кантака друмаха. Дерево с колючками. Яд которого. Мула корней. Унмула для срубания. Парашох топора. Вишно Господа Вишну. На лайтах рукоятка. Арбхакаха мальчик. Шанде и Амарка продолжают свою речь. Этот негодяй Прохлад, словно колючее дерево, выросшее в сандаловом лесу. Сандаловые деревья срубают топором, рукоятку которого чаще всего делают из деревьев с колючками. Так вот, Господь Вишну — это топор, под корень срубающий всю династию демонов, а Прохлада — его топорище. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, колючие деревья растут в пустыне, а не в сандаловых лесах. Но потомственные браманы Шанда и Амарка сравнили род Дайте Хираньякашипу с сандаловым лесом, а Махараджу Прохладу с невероятно прочным колючим деревом, из которого можно сделать хорошее топорище. Господа Вишну они сравнили с топором, но чтобы срубить колючее дерево, одного лезвия недостаточно. Требуется еще топорище, изготовленное из того же дерева. Иными словами, колючие деревья демонической цивилизации можно срубить топором Вишну-бхакти, преданного служения Господу Кришне. Некоторые члены современного общества, безбожников, могут, подобно Махараджи Прохладе, содействовать Господу Вишну и стать рукояткой этого топора. Тогда весь лес демонической цивилизации будет вырублен. Харибол. Дайтея чанданаване джатаям кантака друмаха янмулон мула парашор вишнарна лайтор бакахам. Этот негодяй Прохлад, словно колючее дерево, выросшее в сандаловом лесу. Сандаловые деревья срубают топором, рукоятку которого чаще всего делают из деревьев с колючками. Так вот, Господь Вишну — это топор, под корень срубающий всю династию демонов, а Прохлада — его топорище. Ом агьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам ена тасмай шри гураве намаха нама ом вишну падая кришна прештая бутале шримате бхакти веданта свамините намине намасте сарасвати деве гауравани прачарине Нирвишеша шуньявади пащатьяде шатарине ванчакалпатарубьяща крипа синдубьяевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шива сади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шанда и Амарка сравнивают здесь Прохладу с колючим деревом, из древесины которого можно срубить, сделать топорище, чтобы срубить семью, в которой он вырос. Шрила Прабхупада переводит это сравнение на всю современную цивилизацию. И говорит, что подобно тому, как здесь говорится, что топор — это Вишну. И Вишну, или Бог, в этом мире у него главная функция — это карать. Если мы возьмем любую религию, то любая религия будет говорить о том, что Бог карает. И в принципе, для того, чтобы покарать, Богу не нужно никого. Покарать он может и так. У него достаточно сил, энергии, возможностей для того, чтобы наслать сюда кары. Стоит ему чихнуть, как земля начнет трястись. Так, большой землетрясение начнутся, вулканы, земля будет разверзаться, люди будут падать туда, эпидемии могут произойти. Для того, чтобы уничтожить демоническую цивилизацию, Богу не нужно ничего особенного. Для этого ему достаточно бровью повести. Говорится, что когда Хираньякашипу правил Вселенной, то от одного движения его бровей вся Вселенная дрожала. Это какой-то жалкий Хираньякашипу. Что ж тогда говорить о Вишну? Если сам Вишну двинет своей бровью, то тут не только все задрожит, все вообще рухнет куда-нибудь. Но здесь говорится, что одним топором срубить невозможно. Что для того, чтобы срубить действительно демоническую цивилизацию, нужно топорище. И в качестве этого топорища выступает преданный. Потому что, когда Вишну просто карает, когда Бог просто насылает кару, которая в сущности заслужена людьми, когда Бог просто посылает эпидемию или еще что-то, в конце концов ничего не меняется. Мир как остается, как был демоническим миром, так и остается. Например, в 18 году, если я не ошибаюсь, на Европу напала эпидемия гриппа. Казалось бы, грипп, что может быть смешнее? Так, ну, грипп, все болели гриппом. Один раз в год все болеют гриппом. Грипп простой, Кришна просто посмеяться решил. Так, послал грипп. 38 миллионов человек умерло от этого гриппа. 38 миллионов в одной Европе. Просто так, от гриппа. Так, почихали немножко и померли. И сейчас появилась эта аномальная, как ее там называют, пневмония, и все с ужасом вспоминают 1918 год и думают, сейчас начнет косить, пойдет. С этой самой, с косой пойдет носатая косить. Без носа, да, хорошо. Но смысл-то в том, что от такой кары ничего не меняется в мире. Что кара может спуститься на этот мир, упасть на этот мир. И люди на какое-то время там замрут в ожидании, что будет дальше. Может быть, несколько человек обратится к Богу. Но, по сути дела, ничего не поменяется. Потому что принципы демонической цивилизации остаются теми же самыми. У демонической цивилизации есть своя парампара, своя преемственность. И преемственность эта в каком-то смысле еще прочнее, чем духовная преемственность. Демонические принципы передаются по наследству, они впитываются с молоком матери. И на самом деле сам Кришна создал механизм, в соответствии с которым эти принципы сохраняются. В сущности, это механизм кармы. Потому что кара, которая приходит от Господа, это всего лишь один из элементов механизма кармы. И то, каким образом люди ведут себя в процессе этой кармы, и этой кары, и всего остального, тоже определяется кармой. Люди просто ведут, как они должны вести, в соответствии с тем, что они наработали. Они реагируют на эти обстоятельства в соответствии со своей кармой и либо наслаждаются, либо страдают в соответствии со своей кармой. Поэтому в сущности ничего не меняется. Карма воспроизводит саму себя. И демоническая цивилизация точно таким же образом воспроизводит саму себя. Потому что даже если человек умрет от какой-то кары, которая на него не сошла, карма-то от этого не поменялась. Он умер и унес вместе с собой свою карму, и снова он родится. Ну и сначала он родится мухой, потом он пройдет всю эволюционную лестницу от мухи до обезьяны, потом родится опять человеком в гуне невежества, или, может быть, собакой родится какой-нибудь там псом шариковым. Так, потом родится шудры и опять пойдет, поедет. А по своему заведенному порядку. Поэтому здесь говорится, для того, чтобы демоническую цивилизацию действительно срубить, нужен человек. Здесь говорится, что для этого нужно вмешательство либо самого Кришны, либо преданного. Здесь говорится, что без топорищи, которым в данном случае является Прохлада Махараджа или преданный, невозможно изменить направление мира, невозможно изменить направление истории. Потому что сама по себе просто кара, которая нисходит, ничего не меняет, но когда преданный приходит, что он делает, или когда Кришна приходит, что меняется при этом? Меняется при этом сознание людей. Преданный может воздействовать на людей таким образом, что их сознание поменяется, что их сознание выйдет в другое измерение, в другое направление. И, соответственно, весь курс человеческой истории может поменяться. Как недавно, сейчас все люди живут этими предчувствиями последних времен. Я знаю людей, которые просто ждут, когда же, сколько же можно, когда же, наконец, посыпется, когда пойдет, когда начнется, когда все разваливаться начнет. Все люди ждут предзнаменований каких-то событий, катаклизмов. Я прочитал в какой-то газете там про то, что в Нью-Йорке чудо произошло недавно. В рыбном магазине заговорил карп. Большого карпа достали откуда-то там из аквариума, уже хотели было разделывать, и в этот момент карп раскрыл рот и стал говорить человеческим голосом. Нет, на чистом иврите. Человек, который его раздел, в иврите не понимал. Он просто от ужаса у него все выпало, нож выпал из рук, он убежал куда-то от страха. Так. Вот, но там были люди, они перевели. Карп пророчествует на чистом иврите. Что-то он там сказал, опомнитесь или что-то там такое. Куда вы идете, что с вами будет? Вот. Этот человек, который карпа хотел разделать, он немножко себя пришел, вернулся и дело свое закончил. Он его не помешал ему карпа зарезать. Там целая секта каких-то правоверных евреев решила, что это Бог говорит через карпа. И может быть, Бог и через карпа может говорить ему. Проблем никаких нет. Но проблема в том, что ничего не поменялось от этого. От того, что карп что-то сказал. Так. Но когда преданный делает что-то, как например, в Аюрведе, в том числе есть предсказание. Там говорится, в Чарака-самхите, если я не ошибаюсь, там говорится, что когда люди отклоняются от пути истинного, когда люди действительно сбиваются с толку, с пути, когда люди начинают вести себя неправильно, одним из признаков этого есть 7 болезней, которые при этом спускаются. Так, и 7 болезней начинают развиваться, и 7 болезней в конце концов уничтожают все это. Одним из признаков этого является рак. В Аюрведе говорится, что когда люди живут нормальной жизнью, то тогда рака практически нет в человеческом обществе. Хотя в Аюрведе описан рак, и даны лекарства какие-то, но там говорится, что обычно это болезнь, которой должны болеть люди не моложе 100 лет. Когда вам 100 лет, то вы можете заболеть раком. Но если рак начинает распространяться в обществе, это признак того, что общество сбилось с пути, что общество отклонилось. Сейчас от рака умирает 25% людей, молодых людей, не только столетних стариков. Так, это признак того, что общество отклонилось. Все очевидно, но для этого, собственно, не нужно даже медицинскую статистику изучать, чтобы понять, что общество непонятно куда идет. Но для того, чтобы что-то в этом обществе поменялось, нужны преданные. Поэтому Кришна говорит: «Ядая дахи дармасья гланир бавати барата адютанам адармасья тадатманам сриджами ахам». Я спускаюсь в тот момент, когда люди забывают о дарме. И когда адхарма становится преобладающей в обществе, когда безбожие начинает торжествовать в обществе. И Шрила Прабхупада объясняет, что либо Кришна спускается сам, либо он посылает своего посланника. Потому что поменять эту ситуацию механическими способами невозможно. Просто какой-то карой, каким-то извержением вулкана, землетрясениями, войнами. Изменить курс или изменить карму невозможно. Потому что для изменения кармы чтобы изменить карму, невозможно с помощью кармы действовать. Чтобы изменить карму, нужна милость. А милость нисходит на человека в результате его деятельности. Поменять направление всей этой цивилизации может только милость Бога, которая не зайдет. А для этого нужны восприемники этой милости. Как мы можем видеть, это называется шакти-авеш в сущности. Потому что что такое милость Бога? Милость Бога – это его энергия. Чтобы изменить карму человека, чтобы изменить направление жизни человека, нужно вмешательство высшей энергии. Без вмешательства свыше карму поменять невозможно. И это нисхождение духовной энергии на человека называется авеш. Слово авеш на санскрите означает нисхождение. Или другое значение слова авеш означает одержимость. Так, потому что когда кто-то входит в него, так, одержимым он становится, это значит, что в него кто-то вошел, кто-то в него сошел. Не так важно, сверху или снизу, но кто-то зашел в него и стал через него действовать. И, соответственно, на санскрите это явление называется шакти-авеш, когда милость Бога нисходит на определенных людей, и когда эта энергия Бога начинает действовать через этих людей, когда некоторые люди делают себя достойными того, чтобы эта милость или энергия Бога не зашла. Как в Чайтанья Чаритамрите объясняется, что Господь Чайтанья проявляет себя тремя способами, что Господь Чайтанья, придя сюда, в этот мир, он проявлял себя как сакшат, давая свой сакшат-даршан, непосредственный даршан. И когда люди видели его, то этого было достаточно для того, чтобы милость полностью не зашла на них. Просто сакшат-даршан Господа Чайтанья, непосредственное лицезрение Господа Чайтанья меняло людей полностью. Люди одержимыми становились. Люди, как отец Шриниваса Ачарьи, когда он увидел Господа Чайтанью в первый раз, он был его преданным, он слышал о нем, но он не видел его никогда. Когда он увидел его в первый раз в Катве, в тот момент, когда Господу Чайтанью обривали голову, так, и он увидел, как эти прекрасные волосы Господа Чайтанью падают вниз, и цирюльник сбривает их, то в этот момент он не смог вообще ничего, слезы брызнули у него из глаз, и он начал кричать: «Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья». И до конца своих дней он не мог остановиться. Люди его назвали Чайтанья Дасом, потому что у него одно слово было внутри: Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Вот, и это авеш, когда это нисходит. И авеш может произойти именно таким образом, когда человек видит или получает сакшат-даршан. Как однажды Господь Чайтанья пришел к Шивананде Сене, к своему преданному. И Шивананда Сен решил представить ему своих детей. У него было трое детей. Он представил ему первого, второго. И третьему, Пури Дасу или Парамананди Дасу, в то время было несколько месяцев всего, 7 месяцев. Пури Дасу, он увидел Господа Чайтанью, у него глаза стали большими и круглыми. Из глаз слезы потекли, и он стал ползти к Господу Чайтанью. Потому что сила, которая его притягивала, она была невероятна. Он подполз к нему, ухватился за его стопы своим ртом, потому что дети, они все на вкус пробуют. Так. И стал сосать его большой палец. Его насилу оторвали от большого пальца Господа Чайтанья. Когда его оторвали, он стал стихами на санскрите изъясняться. Что значит пососать палец Господа Чайтанья? Потому что энергия не сходит таким образом. И говорится, что второй способ – это когда человек с помощью своей поглощенности лилами Господа Чайтанья, своей преданности входит в это состояние авеши. Второй способ, когда Господь Чайтанья проявлял себя, это состояние авеши, которое проявил Накула Брамачари или Нарисимхананда Брамачари, когда он думал о Господе Чайтанье. И думая о Господе Чайтанье, он уподоблялся ему. И энергия Господа Чайтанья таким образом нисходила на него. И третий способ – это авирбав, когда Господь Чайтанья приходит в каких-то ситуациях, когда его нет, но когда он в своей форме духовной являет себя преданным. Так или иначе, все это способы обрести милость, которая необходима для того, чтобы вырваться из круга кармы. Потому что на самом деле, если мы живем обычной жизнью, которой мы живем, то эта обычная жизнь, она ничем не лучше и мало чем отличается от жизни животного. Потому что как живет животное? Животное живет с помощью рефлексов. Животному, как ты его ущипнешь, так оно будет реагировать. Что ты ему дашь, оно будет хвостом вилять. Пнешь его, оно будет визжать. И человек, который живет в соответствии со своей кармой, живет точно так же. Его пнет судьба, он визжит. Даст ему судьба какую-нибудь подачку, он хвостом виляет от счастья и прыгает, так и подвывает от радости. И ничего в сущности от этого не меняется. Это жизнь плоская. Жизнь на уровне кармы – это жизнь в двух измерениях, когда человек просто реагирует тупо на все то, что происходит с ним. Но для того, чтобы жизнь человека приобрела какой-то смысл, ему нужно, чтобы у него появилось еще одно измерение. Это измерение вверх, когда он думает о Кришне. И когда у него появляется это измерение, через эти мысли о Кришне, через размышления о Кришне, на человека может и должна не зайти милость, которая в конце концов разорвет этот замкнутый круг, порочный круг его кармы. Потому что без милости карму невозможно уничтожить. Как мне недавно написал один человек, что вот я что-то не болею давно уже. Похоже, что у меня вообще кармы не осталось. Может быть, но посмотрим, что будет дальше. Торопиться с этими предсказаниями не нужно. Потому что, да, иногда человек чувствует, преданный чувствует, как бы этот груз кармы спал с него. Так он как бы чувствует, что он даже не ходит по земле, что он летает над землей. В другой момент вдруг карма наваливается, так, и болезни приходят, все остальное возвращается. Думаешь, ну сколько же можно? Почему же? Я же вот хлопаю, да, говорится, что если в киртане хлопаешь, то никакой кармы не должно остаться. Откуда ее столько? Полностью она уходит, когда на человека нисходит милость. Как в Библии, соответственно, рассказывается эта история о том, как на апостолов, на непосредственных учеников Иисуса Христа низошла эта милость. Как на 50-й день после ухода Христа в праздник Пятидесятницы они собрались также в каком-то тайном доме, в доме одного из своих последователей, богатых. Был большой дом, и как в какой-то момент они пели там киртан, я не знаю, что они делали, Харе Кришна, там. Хлеб ели, вино пили, я не знаю что. Но в какой-то момент они почувствовали дождь милости. Просто невозможно было не почувствовать это. Дождь пошел, так, какой-то свет не зашел на них, и они на радостях загласили. Они выбежали, разными голосами стали говорить, побежали в церковь, в храм. В экстазе в полном, потому что милость не зашла. И после того, как это произошло, они, соответственно, отправились в разные земли. Для чего это происходит? Для того, чтобы проповедовать. Для того, чтобы, в конце концов, эта энергия сходит на людей, для того, чтобы они могли другим нести это слово Господа. Они побежали не сразу, но потом, в течение какого-то времени, они пошли в разные места. И что самое главное, что когда милость приходит, как иногда мы думаем, а вообще где эта милость, есть она, нету, пришла она, может, у меня уже давно эта милость, или нет, нету ее. Когда милость Бога нисходит на человека, когда эта шакти нисходит, то не почувствовать, не заметить это невозможно, и человек полностью меняется. Человек целиком меняет свою сущность. Как говорится, что после того, как это произошло, все эти апостолы Иисуса Христа отправились в храм, в церковь. И когда экстаз немножко прошел, они перестали петь, вдруг Петр, Павла тогда еще не было, Петр, ближайший ученик Христа, забрался на амвон, на кафедру и стал глаголить. Петр, он простой человек, он, в принципе, шудра, так, хуже, чем шудра, рыбак. Так, он никогда особым красноречием не отличался. И, кроме того, помимо того, что он не отличался красноречием, он не отличался даже смелостью особенной. Он был робкий человек, когда там с Иисусом все эти неприятности происходили. Он от него отрекся 3 раза. так, ну, страшно, потому что, ну, мало ли что там, царство Господне, оно где-то там, а свое-то дороже, ближе, своя рубашка ближе к телу. Вот. Но тут вдруг, ни с того ни с сего, этот робкий, некрасноречивый человек залез на кафедру и стал говорить. Он стал говорить, люди замолкли. Люди, они дышать перестали, они стали слушать то, что он говорит. После того, как он перестал говорить, кончил говорить, он всего несколько слов сказал. 3000 человек сказали: «Крести нас, пожалуйста, мы предаемся, мы души преданные тебе». Так, это большая инициация была. Так. Он их повел, и они коллективно искупались все там где-то и окрестились. Такое воздействие его слова стали оказывать, потому что эта милость не зашла. Потому что когда милость не сходит, карма человека меняется. Когда милость приходит на человека, он сам становится инструментом в руках Бога, и Бог начинает действовать через него. Как, в иудейской традиции есть интересная история про Моисея, что когда Моисей совершил свои подвиги, когда он вывел народ израильский из египетского плена, то слава о нем пошла по разным странам, и царь одной из соседних стран, одной из арабских стран, прослышал о нем. Ему захотелось увидеть и понять, что это за человек. Послал художника туда, где находился Моисей, и попросил, чтобы художник сделал портрет. Художник отправился, хороший был художник, он посадил Моисея и сказал: «Сиди, позируй мне». Сделал его портрет и вернулся обратно к царю и показал портрет. Царь посмотрел на него и вызвал людей, владеющих искусством физиогномики, когда по облику человека, по его каким-то чертам они могут сказать, что внутри у человека. Люди эти собрались, мудрецы, посмотрели на него и сказали: все ясно про этого человека. Это жестокий, властолюбивый, жадный и злой человек. Царь не мог поверить своим ушам. Он ожидал услышать, что сейчас ему начнут превозносить великого святого, еще что-то такое. Он сказал: не может этого быть. Вы хорошо посмотрели? Они сказали: что ж тут смотреть? Вот все понятно. Нос, рот, все, все. Все признаки налицо. Жестокий, властолюбивый, жадный и злой. Царь тогда стал топать на художника: ты кого мне нарисовал? Ты не того нарисовал. Он сказал: ваше величество, того нарисовал. Ей-богу, клянусь вообще Христом, Богом или кем там я, кем там. Точно он это, он, я хорошо его нарисовал. Царь не мог понять, в чем дело. Он отправился сам тогда туда, в Иудею. Он нашел Моисея и сказал, вот так и так, рассказал ему эту историю. Я знаю, что ты великий святой. Портрет похож на тебя. Я сначала думал, что художник наврал, но портрет — вылитая копия ты. Значит, эти мудрецы — глупцы. Значит, я зря им доверял. Значит, они ничего не могут понимать. Моисей улыбнулся и сказал: не, и мудрецы правильные, и художник хороший. Художник изобразил меня негодяя правильно. Мудрецы правильно поняли, кто я такой. Но я таким раньше был. Сейчас я другой. Я в процессе того, как я молился Богу, и того, как я там пошел на эту гору Синайскую, все остальное, то, что я делал, в какой-то момент все поменялось в моем сердце. И да, мудрецы, они по лицу все говорят, карму мою. Но сердце у меня другое. На самом деле, когда человек занимается духовной жизнью, то признак того, что духовная жизнь и духовная практика сыграла какую-то роль в его жизни по-настоящему, признаком этого является то, что сердце его меняется, что в какой-то момент эта энергия Кришны или милость Кришны спускается в его сердце, и сердце его размягчается. Может быть, от природы я негодяй, последний негодяй, я жестокий, жадный, властолюбивый. Так, это не важно, но если я действительно занимаюсь духовной практикой, если я обращаюсь к Кришне, если я молю его из сердца: Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сердце мое должно поменяться, то карма моя уходит. И когда карма уходит, тогда только я могу другим людям помочь избавиться от кармы. До тех пор, пока я живу в соответствии со своей кармой, своей инстинктивной жизнью, ничего не меняется, все остается тем же самым. Так, в сущности, человек, который стал преданным, который стал, обрел вишну-бхакти, он должен сначала поменять себя, и когда он поменялся сам, то он сможет рубить эту демоническую цивилизацию. Как первые христиане, чем они завоевали мир? Потому что тогда цивилизация, если уж брать пример этой демонической цивилизации, то демоничней той цивилизации не было ничего. Так, это была, я не знаю, может быть, они еще несколько очков вперед нашей цивилизации дадут. Так. Римская империя была, где императоры непонятно чем занимались, где императоров объявляли богом при жизни. Императорам нужно было поклоняться как богу, потому что он уже на уровне бога. Так, эти императоры были гомосексуалистами, чего они только не делали. Этим людям жертвы приносили, поклонялись им на всей территории огромной империи. И империя была полностью несокрушимой. Так. Сила и власть была. И вдруг какая-то кучка сумасшедших, так, которых непонятно, никто всерьез не принимал. Эта кучка сумасшедших полностью все поменяла. Кучка первых христиан. Все началось там с первых учеников. Когда Иисуса Христа распяли, от него осталось там 100 человек, может быть, последователей его. Эти 100 человек последователей постепенно, буквально за пару сотен лет поменяли мир. Почему? Потому что у них вера была. Потому что эта милость не зашла, эта вера их полностью поменяла. Как один римлянин писал, я, по-моему, цитировал его уже, сохранилось его письмо, где он писал своему другу, христианину, одному из первых христиан, он говорит: «Я не верю в вашу веру, я не верю вашему Богу, я не верю в этих богов ваших во всех, не знаю я, что вы там, чем вы там занимаетесь, но я вижу одно, ты, пожалуйста, мне раскрой секрет, что дает вам силу презирать смерть, быть равнодушным к этому миру и любить друг друга». Три признака, которые христиан вас от всех остальных людей отличают. То, что вы смерти не боитесь, вы презираете ее, смотрите на нее свысока, плюете. Сколько людей шло на казнь за веру. Их просто история сохранила разные там случаи, когда одну женщину или двух женщин, христианок первых, когда их должны были казнить, их вывели на арену цирка, и люди собрались для того, чтобы полюбоваться их казнью, для того, чтобы полюбоваться их страданием, и вывели быков. Так и слабые женщины, хрупкие. И бык подбежал к одной, поддел ее на рога и подбросил ее в воздух. Она упала, и при этом волосы у нее распустились. Первое, она что стала делать, она стала собирать свои волосы, потому что распущенные волосы – это признак как бы страданий и траура, и скорби. Она сказала: «Как же так? Я не могу умирать во славу Господа с распущенными волосами». И стала волосы свои, после того, как ее бык на рога поддел. И другая подошла к ней, подняла ее, они вместе встали. И люди, которые видели это, у них слезы на глазах выступили. Они сказали: «Отпустите их». Их отпустили, и когда их отпустили, они сказали: «Чего? Где быки-то? Почему? Где быки? Почему нас никто не бодает и не топчет? Потому что мы хотим умереть, потому что страдания наши принимает Бог». Это то, что настоящая вера людям дает. Люди перестают бояться смерти. Мы поем «Баджаху ремана сринанда нандана абхая чаранара виндаре». Когда человек поклоняется Кришне, сринанда нандане, то он становится абхай. Он становится абсолютно бесстрашным. И при этом, помимо бесстрашия, помимо презрения к смерти и бесстрашия, у человека появляется равнодушие к миру. Ему совершенно все равно. Мир перестает привлекать его. Мир теряет свою привлекательность и блеск, который сейчас в нем есть. И следующее, что у него появляется, это любовь. Любовь к другим преданным. Он видит, что если человек предан, то это одно само по себе достаточно для того, чтобы любить. Люди, опять же, возвращаясь к истории первых христиан, они раздавали все, что у них было. Богатые люди продавали все и отдавали все в общину для того, чтобы других кормить, для того, чтобы другим помогать, своим христианам, своим единоверцам. Так. Потому что эта любовь непритворная, она живет в сердце людей. Как вчера приезжал профессор Гарвардского университета к нам. Вот, говорит, хороший, говорит, у вас какие люди, куда ни приедешь, всюду они и кормят так вкусно, говорит, и так любят друг друга. Вот, я, говорит, вот тут вот на Фиджи собираюсь ехать, у вас там храм есть или нет? Потому что на самом деле признак религии или признак веры то, что у людей стираются границы между людьми. Потому что в сердце появляется эта настоящая любовь. Это единственное, что может границы между людей стереть. Это единственное, что может сделать людей щедрыми, когда люди перестают разграничивать друг друга. Неважно, кто они по национальности, кто они по какому другому признаку, по полу. У них появляется это братство и любовь друг к другу. Это три качества, которые по-настоящему отличают верующего человека от неверующего человека. Неверующий человек всегда боится смерти. Или в лучшем случае он может быть равнодушен к смерти, потому что он настолько тупой, что он не чувствует, что смерть приближается. Он всегда любит этот мир, и он всегда презирает всех остальных людей. Так. У них все наоборот. Но верующего человека от неверующего отличают эти вещи. Бесстрашие перед смертью или презрение к смерти. А равнодушие к миру и любовь друг к другу. И это признак того, что милость нисходит. Это способ, с помощью которого люди могут изменить мир. Потому что мы не сможем изменить мир, если мы не научимся вести себя, как верующие люди. Если эта вера перестанет быть просто словами. Потому что у нас очень часто все это, я говорил уже об этом как-то, что все это чисто на уровне ума, на уровне игры. Мы просто переоделись в преданных. Так, переоделись в преданных, хорошо. Так можно принять нас за преданных, потому что одежда такая. Мы татуировку сделали. Тут можно на груди написать что-нибудь. Не забуду Кришну никогда. Можно еще как-то что-то сделать. Но не важно, что на груди написано. Главное, что внутри написано у нас. И это-то обмануть невозможно. Это проверяется по тому, как человек ведет, как человек относится к этому миру, как человек относится к другим людям. И это способ, с помощью которого, единственный способ, с помощью которого цивилизацию можно поменять. Когда в сердце человека произошли перемены в результате его горячей молитвы, обращенной к Кришне. Потому что на каждого эта милость может снизойти. Каждому человеку это все дано, все эти возможности есть у каждого. Если мы посмотрим на Шрилу Прабхупаду, то Шрила Прабхупада как раз тот самый человек, который пришел для того, чтобы эту демоническую цивилизацию срубить. Так. Он пришел, посланный специально Кришной, и он, как мы говорим, это Шакти Авеша, тот, кто милость принес. Но когда Шакти Авеша Аватара приходит сюда, то такие люди, они учат своим примером. Потому что, конечно, очень часто мы напоминаем с вами, есть такая знаменитая китайская история, притча про милость. Про то, как однажды человек, китаец один, давно еще было, да? Рис решил посадить. Он посадил рис и стал его поливать, растить. А рис – это такая хлопотная вещь. Нужно много хлопот сделать. И он как-то устал и сел под деревом, чтобы немножко отдохнуть от всех этих хлопот. И в это время из леса выбежал заяц. И заяц был совершенно сумасшедший. Так у него глаза были круглые. Кто-то за ним гнался. Он от испуга, этот заяц, ничего не видел. И он со всего размаха врезался в дерево. Шлепнулся замертво перед этим деревом, и вот, пожалуйста, заяц. Человек стал думать, что это я тружусь тут, вот рис этот взращиваю в полу. Вот, пожалуйста, вот посидел тут под деревом, вот заяц, вот обед готов, все, что нужно. Он взял зайца, раздел и подумал, все, больше мне рис этот не нужен, заброшу я это поле, теперь просто каждый день под деревом буду сидеть, когда милость вылетит сюда, вот я тогда буду ее... До сих пор он там сидит, уже скелет один от него остался. Потому что иногда преданные, они милость ждут, когда заяц из леса выбежит. Так. Или когда там Господь Читания придет и палец нам в рот всунет свой от большой ноги. Но это редкость. На самом деле милость доступна каждому, но для того, чтобы милость пришла, она беспричинная, это понятно. Никаких причин для этого нет. Но есть вещи, которые человек должен сделать для того, чтобы подготовить, потому что милость уже идет. Господь готов милость дать каждому, но для того, чтобы милость пришла в человека, чтобы она сошла на него, человек должен подготовить себя к восприятию этой милости. И есть качества, которые готовят человека к восприятию этой милости. Если мы посмотрим на жизнь Шрилы Прабхупады, то на него милость просто так не нисходила. Он как бы пришел с этой милостью, с этой огромной энергией, с шакти, из духовного мира. И в результате этого что с ним было? Если мы посмотрим на его жизнь, всю жизнь его неудачи преследовали. Одна неудача за другой. Причем не просто неудачи в каких-то материальных делах. Ладно, там украли его, разграбили его в аптеку какую-то, которую он там делает, еще какое-то, еще что-то такое. Ладно, Господь с ним. Это милость Кришны. Но он духовные дела какие-то начинает. Он едет в Джанси, основывает там лигу преданных, делает устав. Это будет начало всемирного движения. Через год его оттуда выгоняют. Один ученик в результате года усилий. Год он целый потратил там, он надежды возлагал на все это. В конце концов он принимает саньясу, он идет во Вриндаван. Во Вриндаване он еле-еле концы с концами сводит. Потом он приезжает в Бомбей, идет к Сумати Марарджи, находит ее и говорит: отправьте меня в Бомбей, пожалуйста, отправьте меня в Америку. Отправьте меня в Америку. Он ходит к этой женщине, молит ее. Это ачарья, величайшая ачарья, ходит и просит: пожалуйста, дайте мне билет бесплатный, чтобы я до Америки доехал. Сумати Марарджи говорит: Свамиджи, успокойтесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Если вы в Америку пойдете, вы там помрете. Я знаю, вы не вернетесь. Как я могу такой грех совершить, так? Дать вам билет в Америку — это все равно, что вам пистолет дать и сказать: стреляйтесь. Вы не вернетесь оттуда. В Америке холодно. Вы знаете, как там холодно? Там снег идет. Вы знаете, что такое снег? Когда в первый раз снег в Нью-Йорке выпал, Шрила Прабхупада удивился. Он думал, что все стены и полы побелили почему-то. Так он подумал, что кто-то ночью взял и побелил все. Что все белое стало. Снега ни разу не видел. Она говорит: с вами же, вы знаете, что там есть нечего? Там все люди только мясо едят. Шрила Прабхупада говорит: я мясо буду есть. Я должен людям что-то сказать. Шрила Прабхупада, его готовность поразительно. И это пример, который он нам подает. В конце концов, он ходил-ходил к ней, ходил-ходил. Потом он пришел к ней однажды, и он сказал, что: Матаджи, у вас тут ступеньки есть. Я сяду у вас на ступеньках. Я с этих ступенек никуда не сойду до тех пор, пока вы мне билет не дадите в Америку. Я буду тут сидеть, и я помру тут у вас на ступеньках. Вы хотите однажды утром выйти из своего дома и увидеть мой труп тут, холодный, окоченевший, на ступеньках? Подумал, сказал: ну, пожалуйста, ради Бога, если вам нужен билет, езжайте. Езжайте в Америку, но ничего хорошего не получится. Приезжает в Америку после всех этих усилий, что он делает? И успех должен сразу же, да, пойти к нему. Никакого успеха, ничего нет. Он идет, какой-то Майавади там его пригрел, так сказать. И Майавади сказал: Свамиджи, вы тут сидите, киртаны свои пьете. Киртаны у вас хорошие, хорошо поете, Свамиджи. Но чтоб ни слова, ни слова. Сначала он первый раз по глупости своей дал Шриле Прабхупаде сказать, поговорить, так. Он сказал: все, Свамиджи, у нас тут по нашим правилам мы играем. Это моя студия. Я тут доктор Мишра. И я говорю, что Бога нет, что есть только Браман, в который нужно раствориться. И Шрила Прабхупада сидит, и лекция за лекцией слушает Майаваду на заднем ряду, так, и не имеет права ничего сказать. Представьте себе, каково вам было бы, так, что говорить о Шриле Прабхупаде. Я думаю, что он накопил все это, потому что он в каждом комментарии против Майавады. Потому что он наслушался всего этого. В конце концов, один человек из всей этой группы людей, которые приходят к доктору Мишле, один человек заинтересовывается, чуть-чуть заинтересовывается. Он приходит, Шрила Прабхупада пишет. Один человек чуть-чуть заинтересовался, Шрила Прабхупада пишет в Индию: вот-вот мировое движение начнется. У меня уже появляются последователи. Радхананда Махарадж говорил: я потом встречался с этим человеком, сумасшедший. Один человек, который не совсем в себе, пришел к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада говорит: Он ему одному, он сажал его и лекции ему по Бхагавад-гите давал. Для него одного, для того, чтобы вложить в него что-то. Таково было его желание что-то сделать. И потом дальше этот человек уходит куда-то, так, и находит наркомана какого-то, и с этим наркоманом живет. Он пишет, тут у меня есть человек, браман из него получится, первоклассный. Так, первоклассный браман, мы его научим всему, он тут он начнет мировое движение. Этот первоклассный браман потом чуть не зарезал Шрилу Прабхупаду в наркотическом опьянении, бритвой так подошел. Шрила Прабхупада убежал оттуда. И кто мог бы это выдержать? И при этом периодически он заходил в эту компанию к Сумати Мараджи и спрашивал, когда там следующий пароход в Индию идет. У него бесплатный проезд был. Ему говорили, с вами же скоро-скоро, давайте вещи свои собирайте. Он оставался, несмотря ни на что. Несмотря на все эти вещи. Целый год, потом еще что-то начинается, опять все валится. Но на самом деле, если у человека есть эта решимость и понимание того, если у человека есть вера, если у человека есть настоящая вера, понимание того, что только вера может сделать других людей по-настоящему счастливыми и дать им что-то. Только она может спасти человека, и только она может привести к успеху. И в конце концов, да, конечно, там сотни храмов, преданные по всему миру, все остальное. Но до этого что Шрила Прабхупада вынес? Он пишет в Индию письма своим духовным братьям. «Давайте, давайте, я уже открыл тут центр, давайте, дайте мне, пришлите хотя бы одного человека, хотя бы одного помощника». Сейчас это удивительно. Ты идешь к каким-то там гуди, вайшнам, они говорят, «Шрила Прабхупада меня приглашал, да, вот, но я не смог почему-то поехать. Да, я вот, вот сейчас я на Запад езжу, я проповедую, да, меня Шрила Прабхупада приглашал». Идешь к другому, «Да, да, да, Шрила Прабхупада меня приглашал, мы с ним такие друзья были, не смог я туда поехать, не получилось у меня ничего». Все сейчас об этом говорят. Один, другой, третий. Шрила Прабхупада каждому письма писал. Никто не приехал. Один человек стал этим топорищем, с помощью которого Вишну Бхакти по всему миру распространилась, с помощью которого Шрила Прабхупада хотел. Шрила Прабхупада пишет Сумати Мараджи письмо. «Матаджи, вы преданные Шринаджи. Хотите, я в Нью-Йорке храм Шринаджи открою? Будет там Шринаджи стоять? Давайте». Сумати Мараджи пишет, с вами же возвращайтесь лучше, что вы все фантазии какие-то, храм, Шринаджи. Возвращайтесь, с вами же. Говорит, не могу возвращаться. Я про Кришну должен людям сказать. Люди о Кришне должны узнать, как они без Кришны будут. Куда я должен им говорить? Вот-вот мировое движение начнется. И началось. Потому что решимость была. Потому что милость была. Потому что было понимание того, что это нужно. И когда есть вот эта преданность, это и называется преданностью, это называется то, что человек предался, потому что он знает, Кришна хочет этого, мой духовный учитель хочет этого, Кришна хочет этого, воля Кришны есть, милость Кришны есть. И что бы там ни было, пусть весь мир, непонятно что, земля у меня под ногами разверзнется, я буду это делать. Тогда милость приходит, и тогда эта милость, она меняет в жизни сотен людей, карма начинает уходить. Но если этого нет, то тогда это вся духовная практика превращается просто в игру. Люди играют, переодеваются. Поиграли в вайшнавов, потом еще в кого-нибудь поиграли, еще в кого-нибудь поиграли. Много, слава богу, сект разных много. Может туда пойти, сюда пойти. В то поиграть, все поиграть. Это знать, то знать. Но человеку нужна вот эта вот изначально эта вера и предание себя, потому что до тех пор, пока этого не будет, у человека будет слабость в сердце. Эта слабость в сердце – это то, с чего Кришна начинает Бхагавад-гиту, когда он говорит «Хрит даур бальям», он ругает Арджуну. Он говорит, Арджуна, как так, как ты мог допустить, чтобы эта слабость в сердце тебя одолела? Чтобы эта слабость, которую ты заработал по своей карме, потому что карма – это слабость. Любая карма, какая бы она ни была, в конце концов, она закладывает в человеке всевозможные слабости. И человек проявляет эту слабость. И Кришна ругает ее и говорит, как ты мог? Если ты хочешь, то вся энергия, вся сила духовного царства может на тебя снизойти и может через тебя действовать. И вся карма будет уничтожена. Как ты можешь? Вот он я перед тобой стою. Тебе нужно только одно, предаться мне. Только сказать, действуй через меня, и я буду действовать через тебя. Тебе ничего не нужно делать самому. энергия будет идти через тебя, она будет творить чудеса. Ты просто будешь смотреть и удивляться, что такое происходит вообще, как так? Просто будешь наблюдать, как все это будет происходить. Единственное, что тебе нужно предаться. Тебе нужно сказать, что все, больше я не хочу, я устал хотеть сам. От того, что я хотел, я сколько жизней прожил, хотя сам стать счастливым или сделать других счастливыми. Я ни сам не стал счастливым, ни других не сделал счастливыми. Из-за одного, из-за того, что я своей волей мешал воле Кришны действовать через меня. Предание значит, я говорю, все, теперь ты действуй через меня. И одного этого достаточно, чтобы через нас стала действовать энергия Кришны. Но так как мы не хотим, как бы... В той же Библии там есть такое слово, я помню, я прочитал это, когда меня оно поразило. Он там говорится, там Иисус Христос ругает себя, говорит, твердо выие. Твердо выие, это знаете, выие твердое. Жестоковыйное, ну неважно. Выие жестокое, значит, она не склоняется. Но выие не это выие, эту выию легко склонить. Так, это можно в качестве физического упражнения даже делать. Ну, дескать, полезно, так? Хуже не будет. Вы это в сердце. Сердце нужно наклонить. Сердцем нужно... Сердцем человек должен предаться. И в этом суть. И когда этот человек делает, то тогда энергия Кришны действует через него. И тогда все случается. То есть, в конце концов, смысл в том, что все то, что мы делаем, должно привести именно к этому, к тому, что мы когда-нибудь Кришне предадимся. Реально. Так, до тех пор, пока мы не предались, мы просто играем в это во все. И от этой игры толк, конечно, какой-то есть, но маленький толк. Но когда я действительно говорю, что больше я не хочу ничего сам, больше я не хочу, чтобы мое желание мешало тебе действовать. Потому что до тех пор, пока у нас есть наше желание, Кришна не будет действовать. Кришна, он очень воспитанный человек. Он никого не заставляет так. Если до тех пор, пока есть желание, я помню очень хорошо, когда я только начинал преданное служение, мне дали такие, на фотографиях такие были, ксерокопии какие-то там, тайные, мне тайком дали 10 оскорблений святого имени. Я читал оскорбления чистых преданных, посвятивших свою жизнь распространению святого имени. Нет таких чистых преданных, оскорблять некого, все в порядке. Там. Нарушение воли гуру. Ну, никаких проблем нет. Что там гуру? Нету гуру, тоже нарушать нечего. Пренебрежение ведическим писанием. Все в порядке с этим. 9 этих самых проповедов никому не проповедуем. То есть не верующим о славе святого имени не говорим. Все в порядке, так? Когда я до 10-го дошел, сохранять материальные привязанности, несмотря на столько наставлений, которые мы услышали по этому поводу, я понял, ну, с этим я никогда не справлюсь. 9 остальных, ладно, так и быть, не будем совершать, но 10-е – это уже слишком. Это уже слишком. Потому что на самом деле это самое сложное. Мы все, несмотря на столько наставлений, которые мы слышали, мы все сохраняем материальные... Не просто сохраняем материальные привязанности, держимся за них. Как же я без них-то? Ни за что, никогда не отпущу. И в этом беда. И это то, что мешает Кришне действовать через нас. То, что мешает Кришне полностью поменять у нас все. Потому что мы сами не хотим этого, не даем ему это. И когда мы повторяем святое имя, то в этом должна заключаться наша молитва. Мы просим Кришну, Кришна, пожалуйста, Кришна, так или иначе, заставь меня предаться тебе. И он заставит, если мы искренне попросим. Что при этом произойдет, другое дело. Но он заставит. И когда мы предадимся после первого шока, потом все хорошо будет. Потому что мы почувствуем, как Кришна действует. Это шакти, энергия духовного мира действует через нас. И в этом наша молитва, когда мы просим Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Хари Кришна. Вацила Прабху сказал, что когда он только пришел к преданным, ему сказали, что все уже, все у тебя в кармане, уже книги ты купил, поэтому в ад уже не пойдешь, и уже и теперь тебе одна дорога в духовный мир, другой дороги нет. А сейчас, после скольких лет, после 10 лет, ему говорят, да, все ерунда это было, все игрушки были. Не, в ад не пойдешь. Не обманули. Ну, пойдешь ли в духовный мир, это не факт еще. Потому что билет в духовный мир не такой дешевый. И для этого должно пройти что-то. Это хорошо. Все то, что мы делаем, хорошо, и то, что мы говорим, хорошо. Шрила Прабхупада, он все время говорит, все очень просто, сознание Кришны – это очень просто, очень просто. Как однажды один преданный стал жаловаться в Индии, они были со Шрилой Прабхупадой, они ходили по Джуху Бич, преданный стал жаловаться и говорить, индийцы мне не нравятся, эти индусы, не люблю я эти индусы, обманывают все время обманывают. Шрила Прабхупада говорит, я индус, ты не любишь индусов? Он говорит, ну, Шрила Прабхупада, вы особенный. А вы особенный индус, а все остальные мошенники какие-то спрашивают, не люблю этих индусов. Все говорит, не, я точно такой же, я тоже вас обманул. Потому что Сиупрупад говорит, все просто, все так просто. Там листочек, цветочек, там цветочек Кришне, да, и все в порядке будет. Ладошки похлопай. Один плод дай, немножко воды. Сознание Кришны – это очень просто, да? Но чтобы что-то произошло, нужно в сердце вот это вот сделать, небольшую хирургическую операцию. Нужно из сердца вырезать ложное эго. Так, там есть такой орган особенный. Вот. Но это произойдет рано или поздно. К сожалению, операцию без наркоза делают. Как быть, если ученик не следует? Если гуру не следует? Могут быть. В Хари Бхакти Виласе написано, что нужно делать таким образом, в таких случаях. В Хари Бхакти Виласе говорится, что если гуру так или иначе начинает вести себя неподобающим образом, то ученик, потому что ученик должен сохранить уважение к своему духовному учителю, он должен понимать, что он очень много получил от духовного учителя, поэтому первое, что должен сделать ученик, он должен отвести этого учителя в уединенное место и один на один, оставшись с ним, отругать его. Отчитать его, на чем свет стоит. А потом вернуться и продолжать ему поклоняться. Но нам, воспитанным немножко в другой культуре, очень трудно понять, как это можно сделать. Как сначала можно взять его, отвезти в уединенное место, там с ним поговорить с глазу на глаз. а потом продолжать ему поклоняться. И более того, дальше в Хари Бхакти Виласе говорится, что если, тем не менее, несмотря ни на что, а несмотря на все меры, которые были предприняты обществом вайшнавов, человек не хочет исправляться и упорствует в своих каких-то заблуждениях или в своем отклонении, то ученик должен такого учителя оставить. И он должен найти кого-то другого, кто будет давать ему примеры, кто сможет вести его за собой. Это обязанность ученика. В какой-то момент он должен учителя оставить, если учитель разорвал свою связь с Парампарой. Такой может быть. В Махабхарате есть стих, который, собственно, цитируется в Хари Бхакти Виласе. То есть такие вещи бывали, не только сейчас. Во все времена это было. И вот то, что должен сделать человек. Но сначала он должен все способы попробовать. Если никакой способ не помогает, то он обязательно должен найти кого-то, кто поможет ему дальше в его духовной жизни. Потому что если у нас не будет... Духовный учитель нужен нам для того, чтобы мы смогли предаться. Потому что если у нас не будет духовного учителя, то шансы того, что мы так и не предадимся и не подчиним свою волю чьей-то другой воле, очень велики. А человек должен быть очень разумным, чтобы он смог без духовного учителя предаться Кришне. Без личности, которая находится перед ним. Потому что и личности-то ему трудно предаться. Он может видеть перед собой духовного учителя и все равно не предаваться. И все равно сохранять свою волю. И все равно духовный учитель ему будет говорить что-то, а он будет говорить, он просто не понимает ничего. Он меня не понимает, не понял меня. У меня особенное ложное эго. Но такое ложное, что даже он не понял. Но на самом деле духовный учитель все прекрасно понимает. И в какой-то момент он говорит, предайся. Он говорит, не предамся, ни за что. Сам предавайся. Но если у нас нет духовного учителя, то как мы вообще можем предаться? В принципе, невозможно. Потому что предаться значит поставить волю Бога над своей волей. Откуда мы знаем, чего Бог хочет? Как люди часто говорят, а Бог мне все сказал уже. Вот он мне пришел, мне говорит со мной все время. Бог-то говорит, это не проблема, он разговорчивый. Проблема в том, что он говорит. Кришна, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к 15 стиху 15 главы, что Кришна со всеми разговаривает. И всем он говорит приятные вещи, потому что Кришна воспитанный человек. Что нам хочется услышать, то он и будет говорить, так? Кришна, он такой, он говорит что-то, что людям хочется услышать. Шрила Прабхупада пишет об этом, что Кришна, он со всеми разговаривает, но демонам он будет говорить то, что будет демонов убеждать в их правоте, преданным он будет говорить то, что преданных будет укреплять в их правоте. Но по-настоящему он будет говорить только с человеком, у которого совсем чистое сердце. «Дадами будди йогам там янамаму паянти те». Только такой человек по-настоящему голос Бога может услышать. Поэтому прежде чем мы услышим голос Бога, нам сначала нужно предаться духовному учителю, гуру, что само по себе достаточно трудно. Но если его нет, то как мы предадимся? Поэтому если духовный учитель так или иначе отклонился, то нужно найти кого-то еще, кто эту роль в нашей жизни будет играть. Обязательно. Я думаю, что у нас у всех будет возможность лично посмотреть, что это за планета. Вы как, на всякий случай решили заранее узнать? Суть в том, что Человек должен стараться выполнять указания духовного учителя, насколько он может, и быть предельно искренним. Отношения с духовным учителем – это тест на искренность. Потому что когда духовный учитель есть, то человеку труднее как бы обманывать. Если у него просто фотографии есть. В какой-то момент, когда человек находится на высокой ступени духовного развития, он может видеть и слышать голос Кришны и духовного учителя всюду, как Шрила Прабхупада. На каком-то этапе духовного развития мне, может быть, это не нужно. Так? Когда Шрила Прабхупада к нему, какой-то кондуктор там ему сказал, с вами же зачем вы книги пишете? Чего вы журнал-то пишете? Журналы люди прочитают и выбросят, а книги люди, даже если читать не будут, на полку поставят. Рано или поздно прочитают. Шрила Прабхупада подумал, это мой духовный учитель со мной говорит. Но для того, чтобы находиться на таком уровне, нужно действительно быть по-настоящему преданным. Сейчас с нами наш духовный учитель говорит, а мы говорим, нет, что-то он не то говорит, что-то не так. На самом деле он имел в виду это. Сколько раз я слышу это, когда человек приходит от духовного учителя, духовный учитель ему сказал ясно, определенно и все. И ученик возвращается и говорит, что же он имел в виду, интересно. А, понял, что он имел в виду. Это оскорбление. Так, когда духовный учитель что-то говорит, он имеет в виду то, что он говорит, не что-то другое. И даже в этом случае нам трудно предаться, потому что у нас есть своя воля и свое желание, и мы все время хотим перевернуть это по-своему. Вот. Но на каком-то, на высоком уровне нам, может быть, этого не нужно. Так. Поэтому, что касается планеты Раурава, то лучше на всякий случай выполнять наставление духовного учителя. Тогда мы попадем на планету, которая называется Голока Вриндавана. Там Кришна ходит. Однажды Шрила Прабхупада сказал это. В другом месте, в четвертой песне Шримад-Бхагаватам, он говорит, что когда душа приходит только, то она становится браманом, человеком. Она получает это. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам в истории царя Пуранджаны говорится, что первое воплощение души – это воплощение в виде брамана в человека высокого развитой цивилизации со всеми возможностями счастливо жить в этом мире. Потому что некоторые люди говорят, обвиняют Кришну, что ж такое, что же он устроил этот мир, где только мучатся люди. Столько мук, такие страдания, все остальное. На самом деле это не так. На самом деле Кришна создал этот мир для того, чтобы люди были счастливыми, независимо от него. Он создал этот мир и сказал, если вы хотите не иметь ко мне никакого отношения, вот вам место. И вы будете тут счастливы, независимо от меня. Для этого вам единственное, что нужно, вам нужно соблюдать определенные принципы и правила. И он дал все эти принципы и правила в виде ведических писаний. Живите так и будете счастливы. И вы будете, у вас будут замечательные гороскопы, вы будете рождаться из рождения в рождение счастливым браманом, у вас будет замечательная семья, замечательная жена. Вы даже с этой женой не будете расставаться. Из жизни в жизнь вы будете с ней. 7 жизней как минимум, когда вас там женят вместе. 7 жизней вы будете с ней детей плодить и размножаться, и счастливым быть, и богатым быть, и процветающим, и красивым, и умным. Пожалуйста, вот вам, все возможности для этого есть. И поэтому первое рождение души, когда у нее нет еще кармы, но есть просто вот это желание наслаждаться независимо от Кришны, это рождение в образе человека ведической цивилизации с возможностями быть счастливым здесь. Поэтому, я думаю, кто-то рождается брамой, потому что у брамы тоже есть эти возможности, кто-то рождается просто человеком высшей варны. Но потом желания, которые появляются у человека в процессе этой деятельности, они так или иначе уводят его с этого пути. Так что не обязательно все были брамами, но обязательно все были браманами. Сила Прабхупада ки джай. Гоура Премананда.